жесткие барьеры, в рамках которых корабли геометров считают себя разумными, и безграничная свобода, которая стерла для вас потребность в активности, результат один? Теперь на меня смотрели все. Проснулась Маша. Рептилоид вышел из транса, в котором решал абстрактные загадки мироздания. «Все едино. Что тебе не нравится, Петр? Ведь в конце концов все сводится к свободе. К свободе познания, к свободе развития. Если свобода достигнута, пусть даже в тюремных застенках, что в том плохого?» «Тогда не стоит жить», — сказал я. «Петр, что с тобой?» — резко окликнул меня Данилов. «А это ты решай для себя сам. Неужели ты действительно надеешься, что будущее человечества — лишь сегодняшний день, протянувшийся в вечность?» «Не знаю». Данилов, явно отнеся ответ к своему вопросу, переглянулся с Машей. «У тебя будет время решить». «Что происходит, Петя?» — голосом деда спросил рептилоид. «Компьютер. Компьютер корабля», — я посмотрел на него. «Он заговорил со мной. Ему известно, кто я». «И что дальше?» Тельце рептилоида дернулось, счетчик перехватил контроль, и я увидел, как чешуйчатая лапка потянулась к пульту. «Не надо, Карл, он позволил нам действовать». «Почему?» «Да откуда мне знать, почему? Из-за осколков души Риммера в моем разуме? Из-за возможной пользы Родине? Машина могла и лгать. Не друзьям, не обязательно говорить правду». Запинаясь, я пересказал свой короткий разговор. Разумеется, не упоминая о беседе с Куалькуа, счетчик покачал треугольной головой. «Я не ожидал таких необычных последствий от простого обучения тебя языку геометров». «Что ты дал мне, Карл?» «Язык, память корабля Риммера». «И больше ничего?» Счетчик и впрямь хорошо нас понимал. «Я не уверен в реальности того, что вы называете душой, Петр. И уж тем более в своей способности ее переносить из тела в тело». «Может быть, хватит?» – неожиданно вмешалась Маша. «Мне представляется важным только результат. Нас не привезут под конвоем в этот твой санаторий «Свежий ветер». Сдохнем мы, вероятно, более необычным образом». Я коснулся терминала. Корабль соблюдал правила игры и не вступал без этого в контакт. Единственное исключение не в счет. «Борт-партнер, когда мы выходим в обычное пространство?» «Мы находимся в обычном пространстве 3,5 минуты». «Планета Тени, она далеко?» «Мы выходим на орбиту». Что ни говори, а отсутствие перегрузок имело и свои минусы. «Это опасно?» «Нет». «Нас не атакуют?» «Планеты Тени не охраняются». Чего-то я не понимал. Если геометры так боялись Тени, мне представлялось все что угодно, но только не мирная цивилизация. «Ребята, мы уже на месте», — тихо сказал я. «В ядре?» — Данилов покачал головой, будто заранее отвергая ответ. «Да». Мне казалось, что я его понимаю, так, как мог понять только пилот. В нашей работе всегда было слишком много искусства. От хрупких бипланов, от первых реактивных истребителей до союзов и буранов на долю пилота доставалось то, на что не способны никакие механизмы. Не только риск, не только интуиция, не только мастерство. Требовалось еще и сжиться с машиной. Чувствовать ее как собственное тело. Беречь, а если надо, то и не щадить, как самого себя. В кораблях геометров, по сути, был лишь один пилот, сам корабль. Я мог отдавать команды через терминал, намечать путь, требовать и решать. Но не пилотировать. Весь наш полет был похоронами собственной профессии. Сможет ли Данилов снова сесть за пульт Волхва, помня, как легко скаут геометров протащил нас через полгалактики? А я смогу ли? «Борт-партнер, обеспечь обзор». «Полная видимость». «Да». Я не сразу понял, что имеет в виду корабль. В мой первый полет, да и при побеге с родины, изображение появлялось на двух маленьких экранах. Ну и тот случай, когда я видел пространство всеми датчиками корабля. Тяжелое ощущение, слишком непривычное. Оказывается, был еще один вариант. Весь купол кабины начал темнеть. Вместо ровного мягкого света вспыхнули тысячи искр, тонущих во тьме искр. Мириады искр. Не чернота космоса с огоньками звезд, сплошное разноцветное сияние с лоскутками тьмы. Вся верхняя часть корабля превратилась в сплошной экран. «Боже!» «Кажется, это Маша. Или Данилов, или Карл. Слух отказал. Я не узнаю голосов, не чувствую интонаций. Потому что надо мной сияет небо. Небо геометров. Оно, наконец-то, смогло упасть на нас. Небо или остров из света. И в этот миг мне показалось, что я понимаю геометров до конца. Сплошное море огня. Трудно различить отдельную звезду. Муравейник, звездный муравейник. Вот чем было небо, в которое они смотрели. Белые, красные, оранжевые, голубые огоньки. Уходящий в бесконечность поле, щедрый звездный посев. Человек словно звезда, говорили на земле. Все, кому не лень, от философов до поэтов. И смысл в этих словах всегда был один. Далеко-далеко друг от друга мы затеряны в вечной ночи, обронены в великой пустоте. Человек как звезда? Вот они, их звезды, затмевающие друг друга, расстеленные ковром, цепляющиеся одна за другую. Я знал. Рептилоид выпрямился, встал на задние лапки, потянулся к искрящейся тьме. Наши фигуры залило разноцветным звездным мерцанием. Чешуя счетчика будто стала зеркальной, в ней полыхали отражения чужих миров. Я должен был это увидеть. Значит, говорит дед. А что же Карл? Молчит, вбирая информацию? Эта дрянь и впрямь долетела, ровным голосом произнес Данилов. Петя, ты дурак. Но за такое спасибо. Небо крутилось, вращалось, переворачивалось, будто корабль проникся мыслью продемонстрировать нам все великолепие ядра. Развернулась пылающая кисеей туманность, бог знает какая, еще ни один человек не смотрел на мир из центра галактики. Интересно, что случилось бы с навигационной системой челнока, окажись он здесь? Сумела бы она зацепиться за звезды-ориентиры? Вряд ли. А звездное море уже гасло, обрывалось, отрезанное огромным круглым лезвием. Диск планеты наплывал на нас. Черный, безмолвный, ни единого огонька. Я никогда не видел Землю такой. Да и ни одной обитаемой планеты не видел укутанной в сплошную тьму. «Мы над ночной стороной», — сказал я, вглядываясь в темноту. «Хоть бы один огонек. Не может мир так покорно отдаваться ночи». Но ни единой искорки не было на темном диске. Лишь по краю лимба, преломленной атмосферой, мерцали звезды. Поправка. Данная планета не имеет ночной стороны. Что? Данная планета не обращается вокруг отдельной звезды. А здесь вообще есть день? Спросила Маша. Как бы я ни относился к ней, но интуиции ее можно было лишь позавидовать. Она почувствовала то, что я из подсказки корабля осознал не сразу. «Здесь нет дня», — сказал я. «Это блуждающая планета». «Не зря же геометры назвали их тенью», — удовлетворенно произнесла Маша. «Ей было легче, вряд ли она серьезно изучала астрофизику и могла сейчас понять всю нелепость ситуации». «Значит, это не центральный их мир», — помолчав, сказал Данилов. «Для чего может служить подобная колония? Петр, что-то научное?» «Ты общаешься с кораблем?» — подхватил счетчик. «Он может объяснить?» Что ты знаешь о данной планете? Это первый из открытых миров тени. Единственный из миров, координаты которого известны. Сколько у них колоний? Я не имею такой информации. На планете есть жизнь? Вероятно, я не имею точной информации. А каковы условия на планете? Ввиду зондирования. Гравитация 73% от стандарта Родины. Соотношение суши и воды 4,32. Атмосфера кислородно-азотная, пригодна для дыхания. Температура? От минус 82 до плюс 3. Мне потребовалось напомнить себе, что температурная шкала геометров привязана к человеческому телу. В этом затерянном среди звезд мире был самый обычный, даже скорее теплый климат. Здорово, просто великолепно. Наконец-то под мою фанатичную идею положен хоть один факт. За счет чего такая температура? Я не имею информации. Какая информация о планете у тебя есть? И что ты знаешь о мирах тени вообще? Я не знаю ничего о других планетах тени. Доступные мне данные... Пока я разговаривал с кораблем, никто не проронил ни слова. Только Данилов бормотал что-то, прильнув к ставшему прозрачным куполу. «Значит так, ребята», — убирая ладонь с терминала, сказал я. «Корабль может сообщить о тени лишь то, что относится непосредственно к пилотированию, но кое-что интересное все же есть». «Исчезнувшие корабли?» — лениво поинтересовался счетчик. «Ну да, конечно, он же потрошил память скаута Риммера. Очень смешно, что я узнаю все последним». «Я тоже не в курсе», — неожиданно сказал Данилов. «Не думай, что наш друг-рептилоид сообщал все, что знал. Возможно, Салари, он был более откровенен». Счетчик пропустил шпильку мимо ушей. «Стоп», — я поднял руку. «Мне удалось узнать немногое. Если Карл знает больше, то пусть дополнит». «Согласен», — немедленно сказал счетчик. «Корабль не имеет никакой информации о цивилизации Тени. Никакой, кроме того, что она опасна. Эта планета, похоже, единственная, на которую геометры высаживались. Корабли геометров приближаются к ней беспрепятственно. Посадке никто не мешает. Но разведчики в большинстве случаев не возвращаются». «То же самое сообщал и корабль Риммера», — вставил счетчик. «Корабль готов высадить нас на поверхность планеты. Условия на поверхности вполне пригодны для жизни. Средства защиты не нужны». «Это же блуждающая планета», — сказал Данилов. «Да, но температура на ее поверхности колеблется от минус 30 до плюс 40. Атмосфера кислородная». «Вирусы, бактерии», — вступила в разговор Маша. «Вероятно, общая ситуация», — я пожал плечами. «Чуждые микроорганизмы опасности не представляют». «Из всех правил есть исключение. Ты в курсе, почему мы не летаем на планеты Ховарда?» «Да, я знал. Раса маленьких симпатичных существ, быть может, наиболее близких к земным млекопитающим, увы, страдала несколькими болезнями, опасными и для людей». «Вот тут нам придется рисковать, а выбора нет». Я помолчал, прежде чем добавить. «Особой необходимости высаживаться всем нет. Я могу выйти на планету в одиночку. Если не вернусь через какой-то оговоренный срок, то у вас будет выбор». «Не самый приятный выбор», — Данилов покачал головой. «Без тебя корабль не станет нам подчиняться, и единственное место, куда мы сможем улететь — мир геометров. Так что оставь, выйдем вместе. Это уже не только твое приключение». «Хорошо». Как ни странно, но мне было приятно, что я не останусь в одиночестве. Пусть даже опасаюсь удара в спину, но не один. Словно я смогу хоть когда-нибудь остаться в одиночестве по-настоящему. «Ты можешь что-нибудь добавить, Карл?» «О цивилизации Тени?» — рептилоид фыркнул. «Нет, я знаю те же крупицы, что и ты. Я даже не предполагал раньше, что именно Тень была причиной бегства геометров из ядра». «Здесь исчезали их корабли». «Исчезали, но не гибли в боях. И то не всегда. Чем эта раса напугала геометров, не знаю. Возможно, потенциалом? Поддерживать устойчивый и комфортный климат на планете, не имеющей собственной звезды, это очень энергоемкий процесс». Помолчав, счетчик добавил. «Тем более затрачивать подобные усилия без всяких видимых причин. Корабль наблюдает на поверхности признаки цивилизации?» Я мысленно повторил вопрос. На некоторое время корабль словно задумался. «Известные мне признаки цивилизации отсутствуют». «А что является такими признаками?» Почувствовав неуверенность в ответе, спросил я. «Любые структуры с упорядоченностью, превышающие порог ГИСа. Энергетический выход с критериями стабильности мощности, отличными от коридора Хела-Атора». Я ждал еще каких-нибудь признаков, но их не было. Геометры не испытывали осмеянного счетчиком трепета перед цифрой 3. А впрочем, есть ли хоть что-то в мире, не попадающее под эту пару странных критериев? Упорядоченная структура — это и здание, и радиосигнал, и космический корабль, и просека в лесу. Даже мусорная свалка имеет структуру, куда более сложную и правильную, чем любой природный объект. Извержение вулкана или тайфун, быть может, и превосходит своей мощностью ядерный взрыв или пожар на нефтяной скважине. Но тут, вероятно, срабатывают критерии стабильности, заложенные в неведомый мне коридор Хела-Атора. Молодцы геометры. И все же в их логике должна быть ошибка. Обязана быть. Раз уж они удрали от неохраняемых, спокойных планет Тени в такой панике, позабыв ей про дружбу и про свой долг перед морально отсталыми расами. Я коснулся терминала. «Борт-партнер, есть ли на поверхности этой планеты какие-то структуры, не характерные для других планет?» «Есть». Даю визуальные маркеры. На куполе экране вспыхнули желтые огоньки. Очень густо, от россыпи рябило в глазах не хуже, чем от звездного неба. Лишь неправильные формы пятна морей оставались черными. «Что это?» — воскликнул Данилов. В его голосе была тревога. Полковник-то не знал, что видит не какие-нибудь взрывы на поверхности, а всего лишь отметки на экране. «Что это?» «Области поглощения энергии и неупорядоченности структуры с показателями, отличными от природных». «Насколько отличными?» «От 2 до 7 порядков». «Саша, тут что-то есть», — тихо сказал я. «Это только изображение. Корабль показывает точки на планете, где происходит усиленное поглощение энергии. Причем в сотни и тысячи раз сильнее, чем возможно в природе». Изображение наплыло, кажется, повинуясь моему полуосознанному желанию. Маша вскрикнула. Видимо, ей показалось, что корабль стремительно падает. «Это просто увеличение», — успокоительно сказал я. Насколько я теперь понимал, огоньки на темном диске были разбросаны абсолютно хаотично. Неудивительно, что стандартные определения цивилизации дали сбой. Геометры попали в свою любимую ловушку — ловушку порядка и стабильности. Я быстро пересказал свою беседу с кораблем, и тут в разговор ворвался дед. Уж не знаю, как они договаривались со счетчиком о том, кто будет сейчас общаться, но напор у него был такой, словно ему вынули изо рта вставленный давным-давно кляп. «Ерунда, Петя, ерунда!» «Ты что, дед?» — не отрывая взгляда от огоньков, спросил я. «То, что ты подумал, ерунда, чушь, и не говори, что ты еще не составил своего мнения». «Область хаоса», — с неожиданным пафосом произнес Данилов, но в голосе его было слишком много иронии. «Вот!» — торжествующе откликнулся дед. «Слишком напрашивающаяся мысль. Для бульварной газеты. Для развлекательного чтива. Планета, на которую прорываются силы энтропии и хаоса, окружающие Вселенную». «Вовсе я так не думал», — огрызнулся я. «Всерьез не думал». «И не думай, это и есть признаки цивилизации. Другой вопрос, что они означают. Если бы эта планета кружилась вокруг звезды по орбите, ну, скажем, Меркурия, версия бы появилась. Отсос лишней энергии?» «Да, в данном случае тоже есть версия. Вся планета — испытательный полигон для чего-то крайне мощного. В период испытаний данные структуры забирают выделяющуюся энергию. Кстати, сразу становится ясно, зачем тени нужна планета вдали от звезд». «Я бы не хотела высаживаться на таком полигоне», — мрачно сказала Маша. «На поверхности планеты есть признаки разрушений? Оплавленные скалы, зоны радиации?» «Нет», — уточнив на всякий случай у корабля, ответил я. «Тогда это планета, на которой только ведется подготовка к грандиозным испытаниям», — твердо заявил дед. «Ты уверен?» — тихо спросил я. «А вовсе нет, но это та версия, из которой стоит исходить. Она заставит нас быть предельно осторожными». «Значит, ты за высадку?» «Конечно. Только об одном заклинаю, не надо принимать эти артефакты за признаки чего-то абсолютно чуждого и экзотического. Это максимальная ошибка, которую мы можем допустить». «Андрей Валентинович, я не собираюсь спорить», — в голосе Данилова был живейший интерес. «Но неужели стоит сознательно все упрощать? Подходить к проявлениям чужого разума только с человеческих позиций, оперируя лишь нашими критериями?» «Стоит, потому что чуждых критериев мы все равно не поймем», — ворчливо отозвался дед. «И знаешь, Саша, до сих пор мой примитивный человеческий подход еще не давал сбоев». «Хорошо», — обрывая спор, сказал я. «Дед за высадку. Счетчик?» «Да», — выпалил дед. Через мгновение голос рептилоида изменился, и счетчик подтвердил. «За высадку». «Саша?» «Теперь-то», — полковник хмыкнул. «В любом случае мы в меньшинстве. За, если тебе угодно, формальное подтверждение». «Маша?» «Против», — сухо ответила девушка. «Почему?» «Просто, чтобы не было единогласного решения». Похищение явно пошло ей на пользу. Во всяком случае, ирония из ее уст была явлением неожиданным. Кивнув, я серьезно объявил. «Ну, а я, конечно, за высадку». «Полетаем, смертнички», — подытожил Данилов. «На мой взгляд, расстояние между этими объектами 50, максимум 100 километров». Я кивнул, доверяясь глазомеру полковника. Честно говоря, я бы не отказался предоставить руководство ему, оставаясь между нами хоть тень прежних отношений. И Данилов это почувствовал. Петя, командуешь ты, но я бы посоветовал сесть километрах в 10-20 от одной из аномалий. И желательно в области с комфортной температурой. Вероятно, разумно будет идти пешком. Хорошо. Борт-партнер, мы опускаемся. Требования к точке посадки –